Красношейка. Это было тогда, когда Господь творил не только небо и землю, но также животных и растения, которым Он сейчас же давал имена. О том времени сохранилось много рассказов. Если бы все они были известны, то все непонятное на свете прояснилось бы. И вот однажды Господь сидел в раю и красил птиц. И у него не хватило красок, так что щегленок рисковал остаться бесцветным, если бы Творец не вытер об его перья все кисти. И тогда же ослу достались его длинные уши, потому что он никак не мог запомнить данное ему имя. Сделав несколько шагов, он забывал его и трижды возвращался назад и спрашивал, как его зовут. Тогда наш Господь чуть-чуть вышел из терпения, взял его за уши и сказал, «Тебя зовут осел, осел, осел». И говоря так, он тянул его за уши, пока тот не стал лучше слышать и не запомнил своего имени. В тот же день Господь наказал пчелу. Как только пчела была создана, она тотчас же начала собирать мед, а животные и люди, слыша сладкий запах меда, приходили, чтобы попробовать его. Но пчела хотела сохранить его для себя одной и жалила всех подходивших к медовым сотам. Увидав это, Господь подозвал к себе пчелу и наказал ее. «Я дал тебе дар собирать мед, сладчайшую вещь в мире», — сказал Господь, — «но я не давал тебе права быть жестокой к своим ближним. Запомни же, ты умрешь, если ужалишь кого-нибудь, кто захочет отведать твоего меда». Тогда же случилось, что сверчок ослеп, а муравей лишился крыльев. В тот день произошло много чудесного. Господь, величественный и кроткий, целый день провел в раю, творил и пробуждал к жизни, и к вечеру ему пришло в голову создать маленькую серую птичку. «Помни, что тебя зовут Красношейка», — сказал Господь птичке. Он посадил ее на ладонь, и она улетела. Птичка полетела кругом, познакомилась с землей, на которой ей суждено жить, а затем ей захотелось взглянуть и на себя. И тогда она увидела, что она вся серенькая и даже шейка серая. Красношейка вертелась и глядела со всех сторон на свое отражение в воде, но не видела на себе ни одного красного перышка. Тогда она полетела обратно к Господу. Господь восседал милостивый и кроткий, из его рук вылетали воробьи и реяли над его головой, голуби ворковали на его плечах, а кругом у его ног распускались розы, лилии и другие цветы. Сердце маленькой птички дрожало от страха, но все-таки она подлетала к Господу все ближе и ближе и, наконец, опустилась на его руку. Тогда Господь спросил, зачем она вернулась. — «Я хотела задать тебе один вопрос», — ответила птичка. — «Что ты хочешь знать?» — спросил Господь. — «Почему меня зовут Красношейкой, когда я вся серая, от кончика клюва до кончика хвоста? Почему меня зовут Красношейкой, когда у меня нет ни одного красного перышка?» Птичка умоляюще взглянула на Господа своими маленькими черными глазками и повернула головку. Кругом она видела фазанов, красных, покрытых легкой золотой пылью, попугаев с пышными красными перьями на шее, петухов с красными гребнями, не говоря уже о золотых рыбках и розах. И, конечно, ей пришло в голову, что довольно маленького красного пятнышка на груди, и она была бы прелестной птичкой и по праву носила бы свое имя. «Почему меня зовут Красношейкой, когда я вся серая?» — еще раз повторила она и ждала, что Господь ей ответит. «Ах, дружок, я совсем забыл выкрасить перышки на твоей груди в красный цвет. Погоди, я сейчас это поправлю». Но Господь только тихо улыбнулся и сказал: «Я назвал тебя Красношейкой, и ты будешь носить это имя. Но ты сама должна заслужить красные перышки на груди». С этими словами он поднял руку и снова пустил летать птичку. Птичка задумчиво полетела по раю. Что может сделать такая маленькая птичка, чтобы добыть себе красные перышки? Одно пришло ей в голову — свить гнездо в кусте шиповника. Казалось, она ожидала, что лепестки цветов упадут ей на грудь и передадут ей свой цвет. Очень много лет прошло с этого счастливейшего дня. Давно уже и животные, и люди покинули рай и разошлись по всей земле. Люди научились обрабатывать землю и плавать по морям, делать себе одежду и жилище, строить великолепные храмы и могущественные города, как Фивы, Рим и Иерусалим. И вот снова наступил день, который долгие годы останется памятным в истории человеческой. Утром этого дня Красношейка сидела на невысоком обнаженном холме под стенами Иерусалима и пела своим птенчикам, сидевшим в гнезде. Красношейка рассказывала своим детям о чудесном дне творения и о том, как Господь давал всем имена. Эту историю каждая Красношейка рассказывала своим детям, начиная с той первой, которая слышала Слово Божие и вылетела из его руки. «И посмотрите, — печально сказала она, — с того дня прошло уже столько лет, отцвело столько роз, из яиц вылупилось столько птенчиков, что их никто не мог бы счесть, а Красношейка все еще остается маленькой серой птичкой. Ей никак не удается заслужить красных перышек». Малютки широко раскрыли клювы и спросили, пытались ли их предки совершить что-либо великое, чтобы добыть эти бесценные красные перышки. «Мы делали, что могли, — отвечала птичка, — но никому из нас не удалось достигнуть желаемого. Первая Красношейка встретила однажды другую подобную ей птичку и полюбила ее так сильно, что грудь ее пылала страстью. «Ах, — подумала она, — теперь я понимаю, Господь хочет, чтобы я любила сильно-сильно, и тогда перья на моей груди окрасятся огнем, горящим в моем сердце». Но ей ничего не удалось, как не удавалось всем нам. И не удастся и вам. Птенчики печально зачирикали. Они уже горевали, что на их маленьких пушистых шейках не будет красных перышек. «Мы надеялись также на пенье», — продолжала свой рассказ старая птица. «Уже первая красношейка пела так, что грудь ее трепетала от вдохновения, и она думала: «Ах, пылкость, с которой я пою и которая живет в моей душе, окрасит мои перышки в красный цвет». Но она ошиблась, как ошибались мы все, и как будете ошибаться и вы. Из полуобнаженных горлышек малюток вырвался жалобный писк. «Мы надеялись еще на наше мужество и смелость», — рассказывала дальше старая птица. «Уже первая красношейка мужественно сражалась с другими птицами, и грудь ее горела пылом битвы. Ах, — подумала она, — мои перышки окрасятся красным цветом от боевого пыла, который горит в моем сердце». Но она глубоко заблуждалась, как и все мы, и как будете заблуждаться и вы. Малютки храбро попискивали, что и они попытаются добиться обещанного, но старая птица печально отвечала им, что это невозможно. На что могут они рассчитывать, когда столько их замечательных предков ничего не добились? Что могут они еще, кроме как любить, петь и сражаться? Что они могут? Птичка не кончила своей фразы, потому что из ворот Иерусалима вышла толпа людей и направилась к холму, где находилось ее гнездо. Тут были всадники на гордых конях, воины с копьями, палачи с гвоздями и молотками. Тут с достоинством выступали священники и судьи, шли плачущие женщины, а впереди всех неслась беснующаяся толпа оборванных бродяг. Маленькая серая птичка сидела, дрожа, на краю гнезда. Она боялась, что толпа сомнет шиповник и убьет ее малюток. «Смотрите, — говорила она им, — прижмитесь хорошенько друг к другу и не шевелитесь. Вот идет лошадь прямо на нас, вот идет воин, сандалии его подбиты железом, на нас несется вся толпа!» Птичка сразу смолкла и притихла. Она почти забыла грозящую им опасность. Вдруг она бросилась на гнездо и прикрыла крыльями своих птенчиков. — Нет, это слишком ужасно, — сказала она. — Я не хочу, чтобы вы это видели. Это ведут на распятие трех разбойников. И она боязливо распускала крылья, чтобы птенцы ничего не видели. Они слышали только громовые удары молота, жалобные стоны и дикие крики людей. Красношейка следила взглядом за происходящим. Ее широко раскрытые от ужаса глазки не могли оторваться от трех несчастных. «Как жестоки люди!» — думала птичка. «И мало того, что они решили пригвоздить к кресту этих трех бедняк, нет, они еще надели на голову одного из них терновый венок. Я вижу, как иглы ранят его чело в кровь, а этот человек так прекрасен, и взгляд его так кроток, что его нельзя не любить. При виде его страданий мне кажется, что в мое сердце вонзается острие стрелы». Птичка чувствовала все большую и большую жалость к человеку в терновом венке. «Если бы я была такой, как орел, — думала она, — я вырвала бы гвозди из его рук и сильными когтями разогнала бы его мучителей». Она видела, как капли крови выступали на лбу страдальца, и не могла больше усидеть в гнезде. «Хотя я мала и слаба, но все-таки я сделаю что-нибудь для несчастного мученика», — подумала птичка. Она вылетела из гнезда и полетела высоко в небо, описывая широкие круги над его головой. Она долго летала кругом, не решаясь подлететь близко, потому что она, маленькая, пугливая птичка, никогда не приближалась к человеку. Но потихоньку она расхрабрилась, подлетела совсем близко и клювом вырвала один из шипов, вонзившихся в его чело. В это время на горлышко птицы упала капля крови этого несчастного. Она быстро растеклась и окрасила маленькие нежные перышки на шее и груди птички. Когда птичка прилетела обратно в гнездо, птенчики закричали: «Перышки на твоей груди красные, они краснее розы!» Это просто капля крови с чела этого бедного человека, отвечала птичка. «Она исчезнет, когда я выкупаюсь в ручье». Но сколько ни купалась маленькая птичка, красное пятнышко не исчезало. И когда птенчики подросли, их горлышко и грудь были окрашены в ярко-красный цвет. И так это идет до наших дней.